Глава 23. О попытке сбыть некондиционный товар. Вскочив на ноги, Иринка понеслась к выходу, стремясь как можно скорее оказаться как можно дальше от ужасного места. Домой, в кроватку, спать. Нет, сначала есть, а уж потом спать. У дверей храма Звездной Четверки девушку терпеливо ожидали Диаль с Марусей. В первый миг Иринке захотелось от всей души врезать проклятому эльфу по его прекрасным мордасам. Так, чтобы отлетел, теряя зубы, и сполз по стенке. Это же надо учинить такую подставу. А ведь она его приютила, кормила, одевала, поверила, почти позволила себе увлечься. Дура. Стиснув зубы, вампирочка с присвистом выдохнула и констатировала. «Еще раз обманешь меня, промолчав и не предупредив. Можешь катиться в своей чаще куща и ловить бабочек или монстров на выбор, Эр-Оль». Тонкая бровь рейнджера взметнулась в легком недоумении. Он не чувствовал никакой вины. «Прости, Лора Оль, детали ритуального посвящения не открывают никому. Уже прошедшие его не могут беседовать с непосвященными. Тебе пришлось пережить несколько неприятных минут?» Малый отрезок времени, схожий по протяженности с минутой, тут именовался иначе. Но у Иринки замещение понятий при слиянии с памятью тела произошло так мягко, что она говорила, не задумываясь, минуты или местный аналог шит срывался с языка. «Минут? Неприятных?» Практически взвизгнула девушка, для которой беседа с богами и муки длились индивидуальную вечность, и с удивлением поняла, что площадь по-прежнему пустынна, и розовая дымка рассвета окутывает город, как газовый шарфик модницу. «Объективно, по часам, возможно, и минут», нехотя проворчала Иринка, ткнувшись носом в мягкую шерстку, перебравшийся к ней и сочувственно мурчащей Маруся. Повернувшись, девушка стала спускаться по широким ступеням, продолжая ворчать на ходу. «Но если бы ты, эльфийская зараза, хоть намекнул, что это самое посвящение дико больно, я бы вообще без него обошлась как-нибудь. В конце концов, в любой сфере есть специалисты, работающие за вознаграждение. Чего бы я себя мучить позволила, если можно просто заплатить? Нет, может, ты на всю голову больной и от мучений кайфуешь, но я-то точно нет». «Дико больно?» — вырвался из груди Диали недоуменно встревоженный возглас, вслед за которым последовала даже не просьба, скорее мольба. «Лора Оль, покажи мне свой медальон посвящения». «На!» — устала, уже даже не злясь. «Она про свои неприятности, а он про посвящение», — отмахнулась девушка. Выпростав привычный аксессуар из-под рубашки, где он висел рядом со знаком дома шипоцвета, Иринка сунула его под нос рейнджеру. Из горла эльфа снова вылетели совершенно немелодичные звуки, что-то среднее между сипом и хрипом, а ведь его никто не душил. А может, стоило для профилактики? Теперь и сама Иринка немножко встревожилась. Намножко уже никаких сил не оставалось. Она опустила глаза на побрякушку, присмотрелась и фыркнула. Плагиаторы. Сразу ясно, кто в чьей голове шарил, как в собственном холодильнике. Кругляш на цепочке утратил ровный серебряный блеск и представлял собой круг, разделенный на две части, зеленую и красную. В зеленой плескалась красненькая капелька, в красной точно такого же диаметра зеленая. «Дивард и Лишиал равно отметили тебя, Лора Оль», — благоговейно выдохнул эльф. Чувствуется, он бы и на колено перед главой своего дома опустился, не идя они в этот момент быстрым шагом по улице. «Оттого и было мучительным посвящение твое. Медальон от рождения готовит нас к принятию частицы божественной силы покровителя». «А меня без наркоза прооперировали», — возмутилась Иринка, вспоминая детали божественных переговоров и оговорку насчет возможного воскрешения. Мало того, что к посвящению Диварду Ивку никто не готовил, так вдобавок, как подумалось попаданке, при перемещении душ в пространстве с тела Ивейды слетела всякая, если вообще была, настройка на Лейшалу. И тех дней, которые Иринка провела в новом мире, ей явно не хватило для подстройки к каналу передачи информационного пакета из высших сфер. Короче, над ней поэкспериментировали, как над белой лабораторной мышкой. Или даже как над мушкой-дрозофилой. Кто она для этих всемогущих и вечных? Развлечение на секунду, не более. Обидно стало неимоверно, даже глаза затуманились. Проморгавшись, Иринка сделала энергичный мах рукой, используя старый испытанный прием посыл. «А ну их на!» И ускорила шаг. «Давно пора завтракать, а потом отправить этого настойчивого эльфа на хутор бабочек ловить. То есть цветики-едоцветики рвать и грапос утащить. Пусть содержание отрабатывает и приносит госпоже финансовую пользу, а не только страдания. А самой надо пригласить к себе Бейлис и раздавить в две симпатичные мордашки бутылку под набор местных сладостей. И сплетничать, сплетничать, сплетничать. Точно полегчает. Проверенный мирами и временем девичий рецепт. Что бы ни натворил и ни сотворил с собой и с ней ныне покойный Шеймал, в одном его не упрекнешь. Вина в погребке, что ни бутылка, то шедевр. «Ты гневаешься на меня, Лорра Оль». Стоило им войти в ворота владений Шипоцвета, вновь завел свою шарманку эльф. «Я злюсь, но не на тебя, а на обстоятельства. Что из тебя продукты мира и эпохи взять-то? Даже анализы сдать некому. Ладно, хоть кровь вкусная». Буркнула Иринка, чуток подобрев при виде того, что корзинку завтраком уже принесли. И она даже на вид крупнее тех, которые носили обычно. Надо будет сынишке трактирщика мелкую монетку чаевых оставить за расторопность. «Моя кровь, как и жизнь, принадлежит тебе». «Совершенно без пафоса констатирую самый обычный для себя факт реальности», промолвил Диаль, изящно склоняя голову. Длинные светлые волосы накрыли его водопадом, скрепленным парой тонких косиц. Только теперь Иринка отметила эту праздничную прическу. Вместо вчерашней, обычной, практичной косы колоска. «Если б я мог принять на себя все муки посвящения, Лорра Оль, я бы сделал это». «Все, забудем. Завтракаем. А потом ты несешь цветочки старику Грапосу». Распорядилась Иринка и уловила легчайший проблеск разочарования, скользнувший по лицу эльфа. Кажется, тот уже настроился на наказание. Может, он хотел, чтобы глава дома Шипоцвета была жестокой садисткой? Тогда стоило не доверять ритуалу, сотворенному ныне покойным Шеймалом, а взяться за дело самому и воспитать главу в коллективе. Ей-то, Иринке, это главенство совсем не нужно. Ей только крыша над головой недорогая и в хорошем районе понадобилась. А тут этот гном со звучной фамилией и со своим советом подвернулся, когда венок с колечком подсуетились. Интриганы. Может им поручить нового главу отыскать среди эльфов, проживающих в Меладе? Быть не может, чтобы ни одного подходящего кандидата не нашлось. Попробовать, что ли? Прямо сейчас колечко и медальон сдернуть и на Диале перевесить. Венок и колечко, будто мысли читали, сжались в отчетливом знаке протеста. Иринка прикусила губу и продолжала рассуждать, нащупывая выход из тупика. «А если я его женю на подходящей эльфийке? Скажем, на Бейлис?» Сжатия от слишком умных аксессуаров вышли какие-то неуверенные. То ли они понятия не имели, подходит ли им такое предложение, то ли не верили в возможность его реализации. Ну, это они строптивого клиента на срочный контракт никогда не уламывали. Оптимистично подумала попаданка и решила попробовать вариант на практике. За завтраком Иринка была необычайно молчалива и бросала на Диале задумчиво оценивающие взгляды. Тот не понимал их смысла и, кажется, начал немного нервничать. Ничего, полезно. Эр Оль не понимал, что задумала его Лора Оль. По-хорошему, ей за книги умные со знаками пора садиться и силы свои в их познании и начертании крепить. Но она столько испытала и так странно относится к своему долгу главы дома. Не пренебрегает им, но видит иначе, чем он. Возможно, все дело в разнице раз. Он эльф, она вампир рода темного искуса. При воспоминании об их знакомстве и испытанном блаженстве укуса Диаль чуть зарозовел скулами, ушами и опустил взгляд в тарелку с кашей. Очень вкусной кашей. Такое у них не готовили, а милостивая Лора всю свою порцию отдала ему. Да еще и сердито нахмурилась, когда он собрался делиться. Суровая, милостивая, справедливая. А такое главе дом Шипоцвета воистину мог только мечтать. Принятая двумя из четырех звездных богов. Неслыханная честь, невиданная редкость. Теперь бы еще она пожелала изучать дарованные ими знаки. Толстые тома с их толкованиями по всем четырем божественным наборам великих символов ждали своей очереди в чудом уцелевших подвалах дома. Но перспективы перспективами, глобальные замыслы замыслами, а Иринка сразу после завтрака в категоричной форме огласила расписание на сегодня. Она повелела эльфу. Во-первых, набрать корзинку цветов едоцвета, чей ковер за ночь лишь приумножился, отнести гремлину аптекарю и получить положенную плату. Во-вторых, с этими деньгами пойти в портновскую лавку и забрать сделанную часть заказа, заплатив мастерам за работу и оставив аванс. В-третьих, что будет насчет три, Диаль услышать не успел, так же, как и начать возражать по первым двум пунктам, заявляя о своем нежелании оставлять Лору Оль без охраны. Вмешался перезвон колокольчика у ворот и раздалось звучание мелодичного эльфийского голоса. «О, так даже лучше. Начнем с Бейлис». Хищно улыбнулась Иринка и ринулась к воротам, таща Диали за собой чуть ли не силой. «Ясных дней звездных ночей!» — улыбнулась подруге Бейли, стрельнув глазками в сторону незнакомого мужчины. Иринка повторила обратное приветствие и сообщила. «Это Диаль, Эр-Оль дома Шипоцвета. Охраняет, защищает и помогает советами. И вообще, сама видишь, красавчик и умница. Бейлис, не хочешь за него замуж? Станешь членом моего дома, подружка. Приданого от твоей семьи мы требовать не будем. Ты подумай, а там, глядишь, я и вовсе вам главенство над домом передать могу». Эльф поперхнулся втягиваемым воздухом. Бейлис жалобно заморгала. Кажется, никого предложение Иринки в восторг не привело. Знать бы еще почему. Впрочем, ладно, докапываться прямо сейчас Ивкина не стала, а лишь объявила. «Вы подумайте, подумайте. Предложение выгодное». На этом первый сеанс впаривания товара завершился. Онемевшего Диаля отправили с корзинкой исполнять первый пункт утреннего плана. Бейлис тоже принялась рвать цветики и, кажется, приняла просьбу подумать всерьез. Слишком была тиха и погружена в себя почти час, пока заготавливала ценное сырье. Диаль со своей порцией справился быстрее и отбыл по маршруту. Иринка успела сходить, сполоснуться в ванной, смывая пот, боль и страх, въевшиеся после утреннего похода в дивный храм. Переодеться в свежие вещички, над очисткой которых постарался рунный шкаф в комнате. Подумать, что практически смысл в изучении знаков есть, но пока ей даже открывать книги с подборками и толкованиями неприятно. Словом, девушки чуть больше, чем за час, разобрались с делами и встретились за столом в бунгало, за бокалом дивного вина из коллекции Шеймала и набором вкусняшек, собранным Иринкой. И если попаданка-вампирочка хрустела вафельками и отпивала по глоточку с явным удовольствием, избавляясь от утреннего стресса, то Бейлис в пику дивному имени жалась и явно испытывала неловкость. «Ивка», наконец, приговорив почти полный бокал и зарзавев щечками, решилась на откровенность прекрасная эльфийка. «Прости, я не могу принять твоего предложения». В зеленых глазищах плескалась бездна сожаления и вины. «Почему?» — в лоб спросила собеседница. «Твое предложение, Ивка, оно очень щедрое, я благодарна. Но лорд Диаль не тот, совсем не тот, кого я могла бы представить своим спутником жизни». «Что так?» — прямо спросила Иринка. «Он вроде симпатичный, как и все эльфы, незапойный и куча всего прочего позитивного «не». Или ты любви бессмертной ждать планируешь?» Щечки Бейлис еще сильнее порозовели, зеленые глазищи блестели звездами, а язык развязался. То, что эльфийка никогда бы не ляпнула на трезвую голову даже подружке, само слетело с губ. «Ты только не сердись, Ивка. Предложи ты все это моей семье, меня бы и слушать не стали, скорее всего. Но сама я не хочу. Даже за право породниться с домом Шипоцвета. Диаль, он же старый, Ивка, очень старый. Он четверых лор-оль воспитал, хранил и пережил. Не потому, что не уберег. Он силен и опытен, но мы, сама знаешь, разный срок проживаем, уходя не от недугов, а от усталости. Диаль же все еще живет, и у нас шепчут, будто он давно уже не в себе. Нет, не сумасшедший и оттого опасный. Просто очень старый даже для эльфа. Поэтому его странности, они становятся все более заметны. Ну, не знаю. Мысленно прикинула сплетню из эльфийских куч на своего знакомца-попаданка. Мужик как мужик, даже роскошный, песок не сыплется. Занудливый чуток. Со своими тараканами, но кто ж без них. Чтобы этих зверушек завести, вовсе не надо сотню-другую-третью лет прожить. Они в любом возрасте заводятся сами. Видя, что ее слова подругу не убедили, Бейлис глотнула еще для храбрости и, наклонившись к уху Иринки, шепнула, округляя и без того немаленькие глаза. Его помолвка с Риальдиль расстроилась именно из-за этого. Он потребовал от нее невообразимого. «Это чего еще?» — снова удивилась Иринка. «Как дитя своего мира и времени, когда уже люди привыкли не только воображать, но и реализовывать что угодно». «Он предложил ей...» — начала рассказывать таинственным подрагивающим шепотом, в котором тяга к тайнам мешалась с ужасом и отвращением. «Предложил такое! Такое!» Запинаясь и многозначительно умолкая, Бейлис таки добралась до сути претензий к кандидатуре Диаля. Ивка выслушала и пожала плечами. «И что? Это его личные склонности. Отнесись к ним как лекарь, к симптомам больного. Тебе они очень противны? Не сможешь смириться или претерпеться со временем? В одном Меладе мест, где он пар спустить может в достатке. Тебе даже и знать ни о чем не придется». В ответ Бейлис передернула, но она добросовестно задумалась над предложением, взвешивая бонусы и перспективы. А Иринка почесала заколовший лоб под венком и почему-то вдруг устыдилась. Одно дело пытаться свести кого-то ради обоюдной пользы и бонусом ради собственной роскошной выгоды, и совсем другое толкать к тому, к чему не лежит душа. Она же не клиенту контракт подпихивает, а вроде как с подругой общается. Идеаль. Он точно не заслужил постоянного скрытого отвращения от потенциальной жены. И медальон дома на шее вдруг стал тяжелым, как мельничный жернов. Кругляш с божественными капельками заледенел, перстень кольнул иголками, а венок неприятно дернул волосы. «Бейлис, все отменяется, забудь о моем предложении», — решительно объявила Ивкина и предложила, наполняя бокалы себе и эльфийке. «Давай-ка лучше еще по глоточку. Я сегодня в храме ритуальный путь удачно завершила». Эльфийка посветлела лицом и с энтузиазмом поддержала достойный хорошей пьянки тост. Мелодично зазвенели красивые бокалы из лавки «Искра». Выходила целительница из ворот не с порхающей легкостью, а преувеличенно плавно. Ничто иное состояние малого подпития не выдавало.